«Вы хотите сказать, что не отрицаете этого?» – спросил я. «Какая разница, отрицаю, не отрицаю, решайте сами. Никто не имеет права осуждать меня». Потом он внезапно вскочил, чуть не опрокинув стол, и заявил: «Мне наплевать, что вы там думаете и что собираетесь делать. Убирайтесь отсюда и ради Христа оставьте меня в покое». «Послушайте, вы напрасно так реагируете», – попытался успокоить его я. «Я же вам сказал, что не верю этому. Более того, я абсолютно уверен, что произошла какая-то ошибка. Просто поскольку вы обручены с Мэри, я не мог пропустить это мимо ушей, не разобравшись, не правда ли?» «Ну, если дело только в этом, то вы можете не беспокоиться», – ответил Каткарт. «С ней покончено». «С чем?» – спросил я. «С нашей помолвкой», — ответил он. «Покончено?» — воскликнул я. «Но я только вчера разговаривал об этом с Мэри, а я еще ей не сообщил», — добавил он. «Ну что ж, тогда я считаю это несусветной дерзостью», — сказал я. «Что это вы себе позволяете? Являться сюда и компрометировать мою сестру?» В общем, тут я наговорил достаточно всего, а напоследок велел ему убираться. «И я не потерплю в своем доме таких свиней», — сказал я. «Прекрасно!» – ответил он и бросился вон из комнаты. Я услышал, как он хлопнул за собой входной дверью внизу. «Прокурор, что вы сделали дальше?» «Герцог, ну, я кинулся в свою спальню, окна которой выходят на оранжерею, и закричал ему, чтобы он перестал себя вести как дурак. На улице лило, как из ведра, и было страшно холодно, а он не вернулся. Тогда я велел Флемингу оставить дверь оранжереи открытой, на случай, если он одумается, и лег в кровать». «Прокурор, как вы можете объяснить поведение Каткарта?» «Герцог Денверский, никак. Я был просто потрясен. Но я думаю, он как-то пронюхал о письме и понял, что игра закончена». «Прокурор, вы кому-нибудь говорили об этом?» «Герцог, нет. Все это было не слишком приятно. И я решил повременить до утра». «Прокурор, значит, вы не предпринимали никаких шагов в связи с полученными сведениями?» «Герцог, нет. Я не собирался устраивать травлю Каткарта и преследовать его. Я был просто очень разозлен. К тому же я был уверен, что он вскоре одумается. Ночь была зверская, а на нем был один смокинг». «Прокурор, значит, вы просто спокойно легли спать и больше не видели покойного?» «Герцог, пока я не наткнулся на него у оранжереи в 3 часа ночи». «Прокурор, ах да! А теперь не объясните ли вы нам, как вы оказались на улице в такое время?» «Герцог Денверский, колеблясь, я плохо спал и вышел пройтись». «Прокурор, 3 часа ночи?» «Герцог, да». С неожиданным воодушевлением. «Видите ли, моя жена отсутствует». Смех и замечания из задних рядов. «Прокурор, попрошу тишины». «То есть вы утверждаете, что поднялись такой час октябрьской ночью, чтобы прогуляться по саду под проливным дождем?» «Герцог, да, просто пройтись». Смех. «Герцог, я думаю, это было около 2:30. «Значит, вы вышли из спальни 2:30? Через какую дверь вы вышли из дома?» «Герцог, через оранжерею». «Прокурор, и когда вы выходили, тела там не было?» «Герцог, нет». «Прокурор, иначе вы бы его увидели». «Герцог, господи, конечно, я должен был бы перешагнуть через него». «Прокурор, куда именно вы направились?» «Герцог, туманно». «Так, вокруг». «Прокурор, и вы не слышали выстрела?» «Герцог, нет». «Прокурор, как далеко вы отошли от оранжереи и прилегающего кустарника?» «Герцог Денверский, на некоторое расстояние. Может быть, поэтому я ничего и не слышал». «Наверное, поэтому». «Прокурор, значит, вы отошли на 1/4 мили?» «Герцог, думаю, да. Наверняка». «Прокурор, может быть, больше, чем на 1/4 мили?» «Герцог, вполне возможно. Я шел довольно быстро, потому что было очень холодно». «Прокурор, в каком направлении?» «Герцог с явной неохотой. По направлению к лужайке для игры в шары, которая находится за домом». «Прокурор, к лужайке для игры в шары?» «Герцог, да». «Прокурор, но если вы отошли на 1/4 мили, значит, вы вышли за пределы своих владений?» «Герцог, я думаю, да. Да, я уже вышел на торфяник». «Прокурор, можете ли вы показать нам письмо от мистера Фриборна?» «Герцог, конечно, если бы мне удалось его найти. Мне казалось, я положил его в карман, но когда приехал человек из Скотланд-Ярда, я не смог его найти». «Прокурор, вы не могли случайно уничтожить его?» «Герцог, нет, я уверен, что положил его... О!» Тут свидетель замолчал в полном замешательстве и покраснел. «Теперь я вспомнил! Я действительно уничтожил его!» «Прокурор, как печально!» «Герцог Денверский, я совсем забыл, а сейчас вспомнил. К сожалению, оно уничтожено». «Прокурор, может, вы сохранили конверт?» Свидетель качает головой. «Значит, вы не можете представить присяжным доказательства того, что оно было вами получено?» «Герцог, разве что об этом вспомнит Флеминг?» «Прокурор, ах да, безусловно, мы сможем это проверить таким образом. Благодарю вас, ваша светлость. Вызовите мисс Мэри Уимзи». Появление молодой девушки, которая до трагической ночи 14 октября являлась невестой покойного, вызывает сочувственный шепот в зале. Стройная и светловолосая, а она кажется убитой горем. Привычный румянец на щеках уступил место пепельной бледности. Она одета в черное и дает показания тихим, едва слышным голосом. После выражения соболезнования прокурор задает вопрос. «Когда состоялась ваша помолвка с покойным?» Свидетельница. «Около 8 месяцев тому назад». «Где вы с ним познакомились?» «В доме моей невестки в Лондоне». «И когда это было?» «Кажется, в июне прошлого года». «Вы были довольны этой партией?» «Вполне». «Естественно, вы часто виделись с капитаном Каткартом. Он много рассказывал вам о своей предшествующей жизни?» «Нет, не очень. Мы не обсуждали с ним личные проблемы, предпочитая разговаривать на более общие темы». «Вы находили много таких тем?» «О, да». «Вам никогда не казалось, что капитан Каткарт что-то скрывает?» «В общем, нет, хотя последние несколько дней он казался немного взволнованным». «Он рассказывал вам о своей жизни в Париже?» «Да, он рассказывал о театрах и других развлечениях. Он очень хорошо знал Париж. В феврале я была в Париже с друзьями, и он повсюду водил нас. Это было вскоре после нашей помолвки». «Упоминал ли он когда-нибудь о своей игре в карты в Париже?» «Не помню». «В связи с предстоящей свадьбой были ли уже решены какие-либо денежные вопросы?» «Не думаю. Впрочем, как бы там ни было, дата свадьбы еще не была назначена». «Он всегда производил впечатление состоятельного человека?» «По-моему, да. Я не задумывалась над этим». «Вам никогда не доводилось слышать, чтобы он жаловался на стесненные обстоятельства?» «Но ведь на это все жалуются, не правда ли?» «Он был жизнерадостным человеком?» «Он был очень подвержен переменам настроения. Оно менялось по нескольку раз на дню». «А вы слышали, как ваш брат сообщил нам о намерении покойного расторгнуть вашу помолвку? Вам что-нибудь было известно об этом?» «Абсолютно ничего». «Можете ли вы найти какие-нибудь объяснения этому?» «Совершенно никаких». «Между вами не произошло ссоры?» «Нет». «Значит, в среду вечером вы считали себя помолвленной, спокойным, с перспективой замужества в ближайшее время?» «Да, да, конечно, да». «Не относился ли он к тому сорту людей, простите меня за этот болезненный вопрос, от которых можно ожидать самоубийства?» «Я никогда не думала об этом. Ну, я не знаю. Вполне возможно». «Теперь, мисс Мэри, только, пожалуйста, не волнуйтесь, успокойтесь. Расскажите нам подробно, что вы видели и слышали в среду вечером и в ночь на четверг». «Я поднялась наверх вместе с миссис Марчбэнк и миссис Петтигрю Робинсон около 9:30. Мужчины еще оставались внизу. Я пожелала доброй ночи Деннису, он был таким же, как всегда. Когда принесли почту, я была уже наверху. Я сразу пошла в свою комнату. Она находится в задней части дома.

а также то, насколько это согласуется с поведением этого лица, согласно другим гипотезам. И если присяжные сочтут, что такое лицо имеется, а его поведение в какой-то мере является подозрительным, или что оно сознательно утаивает сведения, имеющие значение для данного дела, или, это прокурор произнес очень выразительно, глядя поверх головы герцога, занимается фабрикацией улик в целях введения следствия в заблуждение, то этих обстоятельств может оказаться достаточно, чтобы выдвинуть обвинение в преднамеренном убийстве против этого лица. Рассматривая этот аспект проблемы, добавил прокурор, присяжным также предстоит решить, тащил ли убийца тело пострадавшего к оранжерее в целях оказания помощи, или он был намерен сбросить тело в садовый колодец, который, как они слышали от инспектора Крейгса, расположен поблизости от места, где был обнаружен труп. Если присяжные признают, что пострадавший был убит, но не смогут выдвинуть обвинение против какого-то конкретного лица, они могут вынести обвинительный вердикт неизвестному лицу или группе лиц. Однако, если они будут готовы обвинить конкретное лицо, тогда они должны выполнить свой долг, невзирая на личность обвиняемого. Руководствуясь этими недвусмысленными намеками, присяжные, недолго посовещавшись, вынесли обвинительный вердикт в предумышленном убийстве Джералду, герцогу Денверскому. 2. Зеленоглазый кот. «Еще за здравие гончий пью, что дичь найдет в любом краю. Пей, щенок, пей». Некоторые предпочитают завтрак всем остальным трапезам дня. Другие, менее крепкие здоровьем, любят его меньше всего, а самым неприятным считают воскресный. Никто из собравшихся за завтраком в Риддлсдейле не излучал ни нежности, ни святой любви, насколько можно было судить по лицам. Достопочтенный Фредди Арбатнот был единственным, кто не испытывал ни раздражения, ни огорчения, но он молчал, поглощенный вытаскиванием костей из копченой сельди. Сам факт присутствия этой плебейской рыбы на утреннем столе герцогини свидетельствовал о расстроенности домашнего хозяйства. Герцогиня Денверская разливала кофе, следуя своей не слишком приятной привычке делать это сразу, так что все опоздавшие к завтраку были вынуждены расплачиваться за свою лень, поглощая холодный кофе. Герцогиня была высокой, особой, с длинной шеей, с одинаковой строгостью, относившейся как к своим волосам, так и к своим детям. Она никогда ничему не огорчалась, но тем ощутимее был ее гнев, хотя и не проявлявшийся открыто. Полковник и миссис Марчбенки, сидевшие рядышком, хотя и не являли собой привлекательное зрелище, по крайней мере выказывали привычную привязанность друг к другу. Миссис Марчбенк не испытывала раздражения, она просто ощущала неловкость в присутствии герцогини, поскольку не могла выразить ей свое сочувствие. В таких случаях полагалось говорить «Ах ты, бедняжка!» или «Несчастный вы наш голубчик!» Но поскольку герцогиню никак нельзя было так назвать, миссис Марчбенк ощущала себя не в своей тарелке. Полковник был и раздражен, и раздосадован. Раздосадован, потому что никак не мог понять, о чем можно говорить в доме, хозяин которого арестован по обвинению в убийстве, а раздражен тем, что охотничий сезон прерывается такими неподобающими событиями. Миссис Петтигрю Робинсон была не просто раздражена, она была в ярости. Еще в детстве она усвоила девиз, отпечатанный на школьных тетрадях: «Честность во что бы то ни стало». И всегда считала дурным тоном думать о чем-либо недостойном. Даже в зрелые годы она игнорировала газетные статьи с заголовками типа «Нападение на школьного учителя в Криклвуде», «Яд в пинте Портера», «75 фунтов за поцелуй» или «Она звала его муженьком». Миссис Петтигрю Робинсон утверждала, что не видит ничего полезного в таких публикациях. И теперь сожалела, что согласилась приехать в Риддлсдейл в отсутствие герцогини. Она никогда не любила мисс Мэри, которая представлялась ей ярким примером современных независимых женщин. К тому же еще этот недостойный случай с большевиком, когда мисс Мэри была сестрой милосердия во время войны. Впрочем, несчастная судьба капитана Каткарта не слишком волновала ее. Она всегда ощущала что-то неприятное в его миловидности. Но раз уж мистер Петтигрю Робинсон решил посетить Риддлсдейл, естественно, ее место было рядом с ним. А уж к чему это привело, так то не ее вина. Мистер Петтигрю Робинсон был разъярен по той простой причине, что детектив из Скотланд-Ярда отказался от его помощи, которую он сразу предложил как более опытный и старший по возрасту. Он был мировым судьей в своем графстве. Детектив не только был с ним сух, но и грубо выставил его из оранжереи, когда он начал реконструировать события с точки зрения мисс Мэри. Все это раздражение, неловкость и досада причиняли бы меньше неудобства компании, если бы не присутствие самого детектива, спокойного молодого человека в твидовом костюме, который ел кэрри, сидя рядом с адвокатом мистером Мерблисом. Он прибыл из Лондона в пятницу, ознакомился с действиями местной полиции и резко разошелся во мнениях с инспектором Крейгсом. На дознании он скрыл сведения, которые могли предотвратить арест герцога, и официально поставил в известность присутствующих о том, что просит их не разъезжаться, чем обрек их на совместное проведение тягостного воскресенья. Последним ударом для негодующих гостей стало то, что он оказался близким другом лорда Питера Уимзи и, соответственно, был обеспечен постелью в коттедже лесника и завтраком за общим столом. Мистер Мерблис был пожилым джентльменом, страдавшим несварением желудка. Прибыв в четверг вечером, он счел, что дознание было проведено неправильно, а его клиент вел себя неразумно. Все последующее время он потратил на то, чтобы связаться с королевским адвокатом сэром Импи Бигзом, который исчез на уикенд, не оставив адреса. Сидя за столом, он жевал сухие тосты и склонялся к тому, что детектив не так уж плох. Он обращался к нему, сэр, и любезно передавал масло. «Кто-нибудь собирается в церковь?» – осведомилась герцогиня. «Мы с Теодором хотели бы сходить, если это не сложно», – ответила миссис Петтигрю Робинсон. «Мы можем пойти пешком». «До церкви добрых 2,5 мили», – заметил полковник. Мистер Петтигрю Робинсон бросил на него благодарный взгляд. «Ну, конечно, вы можете воспользоваться моей машиной», – улыбнулась герцогиня. «Я тоже туда собираюсь». «Серьезно?» – поинтересовался достопочтенный Фредди. «Вы не боитесь стать объектом слишком пристального внимания?» «Послушайте, Фредди», – откликнулась герцогиня, – «какая разница?» «Ну, я имел в виду, что здесь все социалисты и методисты», – пояснил Фредди. «Если они методисты, то их не будет в церкви», – возразила миссис Петтигрю Робинсон. «Отчего же?» – парировал достопочтенный Фредди. «Непременно будут, если будет на что поглазеть. А такое зрелище лучше даже похорон. И все же, чтобы мы не ощущали, существуют обязанности, которые надо выполнять, особенно в наше время, когда люди так распустились». И миссис Робинсон строго посмотрела на достопочтенного Фредди. «Вы меня просто не так поняли, миссис Петтигрю», добродушно откликнулся молодой человек. «Я всего лишь хотел сказать, чтобы вы не удивлялись, если эти разбойники доставят вам неприятности, чтобы вы потом не обвиняли меня». «Кому же может прийти в голову обвинять вас, Фредди?» – удивилась герцогиня. «Это образно говоря», – ответил Фредди. «А вы что думаете, мистер Мерблис?» – поинтересовалась ее светлость. «Я думаю, что, несмотря на похвальность вашего намерения, которое делает вам честь, дражайшая миледи, мистер Арбатнот прав, считая, что оно может привлечь за собой некоторую нежелательную публичность», – промямлил адвокат, аккуратно размешивая кофе. «Я всегда был искренним христианином, но не думаю, чтобы наша вера требовала выставлять себя на показ при таких крайне болезненных обстоятельствах». Мистеру Паркеру это высказывание напомнило афоризм лорда Мельбурна. «Ну и что? Какая разница?» «Как справедливо заметила Элен, возразила миссис Марчбэнк, нам нечего стыдиться. Произошла досадная ошибка, и я не понимаю, почему желающие не могут пойти в церковь». «Конечно, дорогая, конечно!» – с чувством подхватил полковник. «Мы можем сходить туда пешком. Я имею в виду и уйти до начала службы. Прекрасная идея, на мой взгляд. Как бы то ни было, это всем покажет нашу уверенность в том, что старина Денвер не сделал ничего дурного». «Ты забываешь, дорогой?» – одернула его жена. «Что я обещала остаться дома с бедняжкой Мэри». «Конечно, конечно. Как это я не подумал?» – подхватил полковник. «Как она?» «Бедная девочка не спала всю ночь», — ответила герцогиня. «Может быть, хоть утром немного поспит. Для нее это настоящий удар». «Который впоследствии может обернуться благом», — добавила миссис Петтигрю Робинсон. «О, Господи!» — воскликнул ее муж. «Интересно, когда нам удастся связаться с сэром Импи?» — поспешно вставил полковник. «Воистину», — проскулил мистер Мерблис, — «я очень рассчитываю на его влияние на герцога». «Конечно», — подхватила миссис Петтигрю Робинсон, — «в общих интересах, чтобы он сказал правду. Он должен объяснить, что он делал на улице в такой час. А если он не объяснит, это надо выяснить. Боже мой, разве не для этого существуют детективы?» «Да, это их неблагодарная задача», — внезапно ответил мистер Паркер. «Он так долго молчал, что от неожиданности все подпрыгнули». «Надеюсь, у вас это не займет много времени, мистер Паркер», заявила миссис Марчбэнк. «Может, вам уже известен истинный настоящий преступник?» «Не совсем», — ответил Паркер. «Но я сделаю все возможное, чтобы поймать его. Кроме того», — добавил он, улыбаясь, — «скоро у меня появится помощник в этом деле». «Это кто?» — поинтересовался мистер Петтигрю Робинсон. «Свояк ее светлости». «Питер?» — переспросила герцогиня. «Наш семейный любитель. Наверное, посмешит мистера Паркера». «Отнюдь», — возразил Паркер, — «если бы Уимзи не ленился, он был бы лучшим детективом в Англии, только пока нам не удалось с ним связаться». «Я телеграфировал в Аджачио до востребования», — заметил мистер Мерблис, — «но не знаю, когда он там будет. Он ничего не говорил, когда собирается возвращаться». «Он довольно чудаковат», — бестактно заявил достопочтенный Фредди, — «но ему следовало бы здесь быть, не так ли? Я хочу сказать, что если со стариной Денвером что-нибудь случится, он останется главой семьи, пока маленький Пикл Джеркинс не достигнет совершеннолетия». В страшной тишине, последовавшей за этим замечанием, отчетливо послышался стук трости, опускаемой в подставку для зонтиков. «Интересно, кто это?» – промолвила герцогиня. Дверь распахнулась. «Всем доброе утро!» – радостно воскликнул вошедший. «Как вы тут все поживаете?» «Привет, Элен. Полковник, вы мне с прошлого сентября должны полкроны». «Доброе утро, миссис Марчбэнк». «Здравствуйте, миссис Петтигрю». «А, мистер Мерблис, что вы скажете об этой зверской погоде?» не вставайте, Фредди, не надо никаких официальностей». «Паркер, старина, верный дружище, всегда на месте, как патентованное снадобье. Вы уже позавтракали? Я тоже думал встать сегодня пораньше, но так храпел, что Бантеру не хватило мужества меня разбудить. Я чуть было не явился сюда ночью, но мы приехали в 2 часа, и я решил, что вы не слишком обрадуетесь, если я свалюсь вам на голову в такое время. А что вы сказали, полковник?» «Из Парижа до Лондона на аэроплане, Виктория». «Да, да. А потом там такие отвратительные дороги. Господи, да еще шина спустила сразу за Риддлсдейлом. А какие жуткие кровати в славе Господней! Я так надеялся, что успею ухватить у вас последнюю сосиску». «Что? Воскресный завтрак в английском семействе без сосисок? Боже, куда мы катимся, полковник? Ну что, Элен, старина Джеральд что-то натворил, а? Знаешь, тебе не следует бросать его одного. Вечно во что-нибудь вляпается. А это что, Кэрри? Спасибо, старина. Послушайте, вы напрасно жадничаете. Я уже 3 дня в пути. Фредди, передай мне тост. Прошу прощения, миссис Марчбэнк. О, да, пожалуй, да. Корсика — потрясающее место. Парни все черноглазые, у всех за поясом ножи и очень симпатичные девушки». Старик Бантер крутил роман с дочкой хозяина гостиницы. Старый мошенник оказался страшно влюбчивым. «Кто бы мог подумать, а? Клянусь Юпитером, как я проголодался! Знаешь, Элен, я собирался привезти тебе крепдышиновое белье из Парижа, но почувствовал, что Паркер опережает меня, так что пришлось быстро собраться и приехать сюда». Миссис Петтигрю Робинсон встала. «Теодор, по-моему, нам пора собираться в церковь». «Я распоряжусь относительно машины», — заметила герцогиня. «Питер, конечно, я очень рада видеть тебя. То, что ты не оставил адреса, было крайне неудобно. Позвони, если тебе что-нибудь надо. Жаль, что ты не успел вовремя, чтобы повидаться с Джеральдом». «Ничего страшного», — бодро откликнулся лорд Питер. «Я навещу его в кутузке. Знаете, я нахожу это страшно удобным, когда круг участников преступления ограничен одним семейством. Сразу открывается столько возможностей, хотя мне очень жаль старушку Полли». «Обобщающее женское имя, часто использующееся как нарицательное. Как она?» «Не надо ее трогать сегодня», — решительно произнесла герцогиня. «Ни в коем случае», — ответил лорд Питер, — «ее мы побережем. Сегодня Паркер покажет мне все улики и кровавые следы. Надеюсь, еще не все смыло, а, старик?» «Нет», — откликнулся Паркер, — «большую часть я обнаружил под цветочными горшками». «Тогда передай мне хлеб и кабачковую икру и расскажи все поподробнее», — попросил лорд Питер. Отбытие религиозно настроенной группы смягчило напряженность. Миссис Марчбэнк отправилась наверх сообщить Мэри о приезде Питера. Полковник закурил большую сигару. Достопочтенный Фредди встал, потянулся и, пододвинув к камину кожаное кресло, уселся в него и положил ноги на каминную решетку. Паркер обошел стол и налил себе еще кофе. «Вы верно обо всем уже прочитали в газетах», — заметил он. «О да, я прочитал отчет», — откликнулся лорд Питер. «И знаете, на мой взгляд, неразбериха страшная». «Это было возмутительно!» – воскликнул мистер Мерблис. «Просто возмутительно! Прокурор вел себя в высшей степени противозаконно. Какое он имел право так подтасовывать выводы? Чего можно ожидать от присяжных, состоящих из безграмотных поселян? И все эти всплывшие подробности? Если бы мне удалось приехать раньше...» «Боюсь, отчасти в этом виноват я, Уимзи», — с раскаянием произнес Паркер. «Крейгс на меня очень обиделся. Старший инспектор Степли обратился к нам через его голову. И как только пришел запрос, я тут же бросился к начальнику полиции с просьбой взять это дело. Понимаете, я решил, что если возникнут какие-нибудь недоразумения или сложности, вы предпочтете, чтобы с ними разбирался я, а не кто-нибудь другой. Но мне надо было еще уладить дело с фальшивомонетчиками, которым я занимался. В общем, пока одно да другое, мне удалось выехать только ночным экспрессом. А когда я приехал в пятницу, Крейгс и прокурор уже выработали свою версию и назначили дознание на утро, где представили улики как можно драматичнее. У меня хватило времени только на то, чтобы осмотреть место происшествия, к несчастью, уже сильно затоптанное Крейгсом и местными ротозеями. Так что присяжным мне предъявить было нечего». «Не горюйте», — ответил Уимзи, — «я не виню вас. К тому же это только придает интерес делу». «Но суть в том, что нас не любят респектабельные прокуроры», — заметил Фредди. «Ветреные аристократы и аморальные французы. Знаешь, Питер, жаль, что ты не слышал мисс Лидию Каткарт. Она бы тебе очень понравилась. Она уже отбыла в Голдерс Грин, забрав с собой тело. Ну, что касается трупа, не думаю, чтобы там были какие-нибудь загадки», — откликнулся Уимзи. «Да», — подтвердил Паркер, — «с медицинской экспертизой никаких проблем не было. Пуля попала в легкое, и все». «Однако, заметьте, он не сам себя застрелил», — добавил достопочтенный Фредди. «Я не хочу что-нибудь сказать, а уж тем более противоречить версии Денвера, но вся эта болтовня, что Каткар был расстроен и совершенно невменяем, на мой взгляд, чистая ерунда». «А почему ты так думаешь?» — поинтересовался Питер. — «Да потому, милейший, что я этим вечером поднимался наверх вместе с ним. Я был в отвратительном настроении. Весь день мне не везло. Мало того, что я никого не убил на охоте, я еще и проиграл спор полковнику. Мы поспорили, сколько пальцев у кошки, которая на кухне. Так что я сказал Каткарту, что это не мир, а черти что. Или что-то вроде этого». — «И вовсе нет», — ответил мне он. — «Все в нем устроено преотлично. Я завтра обсужу с Мэри дату свадьбы, и мы с ней уедем в Париж». Я что-то заметил по этому поводу, а он, посвистывая, отправился к себе. Паркер помрачнел, а полковник Марчбэнк откашлялся. «Ну и что?» – произнес он. «Для такого человека, как Каткарт, это ничего не значит. Ровным счетом ничего. Вы же знаете, воспитан на французский манер. Не то, что простые англичане. Вечное шарахание то туда, то сюда. Несчастный бедняга. Ну что ж, Питер, надеюсь, вам с мистером Паркером удастся что-нибудь выяснить. Не можем же мы допустить, чтобы старина Денвер был впутан в такую историю. Как ему не повезло, бедняги, да еще сейчас, когда так много дичи. Ну, я полагаю, вы сейчас отправитесь все осматривать, а, мистер Паркер? Как вы насчет того, чтобы пойти покатать шары, Фредди?» «Годится», — ответил достопочтенный Фредди. «Только вы мне дадите 1000 форы, полковник». «Вот уж нет, вот уж нет!» — весело откликнулся ветеран. «Вы прекрасно играете». После ухода мистера Мерблиса Уимзи и Паркер наконец остались с глазу на глаз. «Не знаю, правильно ли я поступил, что вообще приехал, Питер», — проговорил детектив. «Если вам кажется...» «Послушайте, старина», — откровенно ответил Уимзи, — «давайте не будем щепетильничать. Мы должны заняться этим делом, как любым другим. Если выяснится что-нибудь неприятное, я предпочту иметь рядом вас, чем кого-нибудь другого. По существу дело несложное, и я намерен в нем как следует разобраться». «Если вы уверены, дружище, если бы вас не было здесь, я бы тут же послал за вами. Ну а теперь к делу. Естественно, я исхожу из того, что старик Джеральд не имеет к этому отношения». «Я тоже уверен, что он ни при чем», — согласился Паркер. «Нет-нет», — возразил Уимзи, — «у вас другая задача. Никакой опрометчивости, никакой доверчивости. Вы должны разбивать все мои надежды и подвергать сомнению все мои выводы». «Годится», — подхватил Паркер. «А с чего начнем?» Питер задумался. «Я думаю, мы начнем с комнаты Каткарта». Спальня Каткарта была среднего размера, с единственным окном, выходящим на ту же сторону, что и парадная дверь. Справа стояла кровать, у окна туалетный столик. Слева находился камин, перед которым располагались кресла и небольшой письменный стол. «Ничего не тронуто», — пояснил Паркер. «Крейгсу хватило на это ума». «Хорошо», — ответил лорд Питер. «Очень хорошо». Джеральд сказал, что когда он обвинил Каткарта в шулерстве, тот вскочил, чуть не опрокинув стол. Ну, то есть письменный стол, значит. Каткарт, значит, сидел в кресле. Да. Он резко отодвинул его назад и смял ковер. Видите? Пока неплохо. Так, а чем он здесь занимался? Он не читал, поскольку книг вокруг не видно. А нам известно, что он выскочил из комнаты и больше уже в нее не возвращался. Очень хорошо. Может, он писал? «Нет, что доказывает действенно чистое пресс-папье». «Он мог писать карандашом», — предположил Паркер. «Верно, мог, но тогда он должен был запихать бумагу в карман, когда вошел Джеральд, потому что здесь ее не видно. Однако она не была найдена при нем, стало быть, он не писал». «Если он только не кинул ее в какое-нибудь другое место», — возразил Паркер. «Мне не удалось осмотреть весь участок, а если мы примем выстрел, слышанный Хардроу без 10-12, за тот самый выстрел, то, по самым грубым подсчетам, у Каткарта было 1,5 часа времени». «Очень хорошо. Тогда будем считать, что пока ничто не указывает на то, что он писал. Годится? Тогда...» Лорд Питер вынул лупу и, прежде чем опуститься в кресло, тщательно осмотрел его. «Никаких намеков. Каткарт сидел на моем месте. Он не писал. Вы уверены, что в комнате ничего не трогали?» «Абсолютно уверен. К тому же он не курил». «Почему нет? Он мог бросить окурок сигары или сигареты в камин, когда вошел Денвер. Только не сигареты, иначе мы бы обнаружили где-нибудь следы. На полу или на каминной решетке. Пепел легко разлетается повсюду. Что касается сигары, то это возможно. От нее могло не остаться никаких следов. Впрочем, надеюсь, что он не курил. Почему?» «Потому что, старина, я бы предпочел, чтобы в словах Джеральда была бы хотя бы доля истины. Человек во взвинченном состоянии не наслаждается сигарой перед сном, тщательно следя за тем, чтобы не уронить пепел. С другой стороны, если прав Фредди, и Каткарт ощущал себя на редкость бодро и оптимистично взирал на жизнь, это вполне допустимо». «Вы считаете, что мистер Арбатнот сочинил все это?» – задумчиво промолвил Паркер. «Мне не показалось. Нужно обладать недюжным воображением и злорадством, чтобы выдумать такое. А на мой взгляд, ему не свойственно ни то, ни другое». «Знаю», – откликнулся лорд Питер. «Я знаком со стариной Фредди всю свою жизнь. Он и мухи не обидит. К тому же у него просто мозгов не хватит на то, чтобы что-нибудь сочинить. Но дело в том, что и у Джеральда не хватило бы мозгов на сочинение этой адельфийской драмы между ним и Каткартом». «С другой стороны, — заметил Паркер, — если мы на секунду допустим, что он застрелил Каткарта, то у него был стимул, чтобы ее сочинить. Тогда она была нужна, чтобы каким-то образом выпутаться. Просто удивительно, насколько сообразительными становятся люди, когда на чашу весов брошена их жизнь. А такая надуманная история предполагает скорее неопытного сочинителя. Ты прав, о царь. Пока вы опровергли все мои предположения. Но ничего, я истекаю кровью, но не сдаюсь. Каткард сидел здесь, как утверждал ваш брат. Черт бы вас побрал, это я утверждаю. По крайней мере, кто-то здесь сидел. На подушках оставлены вмятины. Они могли появиться еще днем. Чушь. Их не было дома целый день. Не усердствуйте в своем садукействе, Чарльз. Говорю, Каткард сидел здесь, и ура, ура! Он резко наклонился и уставился на каминную решетку. Чарльз, здесь обгоревшая бумага. Я знаю, меня это тоже очень вдохновило вчера, но потом я обнаружил, что она есть почти во всех комнатах. Камины обычно гасятся на день, если никто не остается в доме, а потом их снова растапливают за час до обеда. Понимаете, из прислуги здесь только кухарка, горничная и Флеминг. И при такой большой компании у них уйма дел. Лорд Питер принялся вытаскивать обгоревшие клочки бумаги. «Ничем не могу вас опровергнуть!» — с досадой откликнулся он. «И этот клочок Монинг-Пост только подтверждает вашу правоту. Единственное, что остается предположить, что Каткард просто сидел здесь и ничем не занимался. Но, боюсь, это не слишком продвигает нас вперед». Он встал и подошел к туалетному столику. «Мне нравится этот набор из черепахового панциря», — заметил он. «И эти духи вечерний поцелуй тоже очень милы. Никогда их раньше не видел. Надо будет обратить на них внимание Бантера. Какой очаровательный маникюрный набор, не правда ли? Я люблю быть чистым и аккуратным. Но, знаете, Каткард всегда производил впечатление какого-то слишком чистого и слишком ухоженного человека. Бедняга». И все кончилось тем, что его похоронят в Голдерсгрин. «Знаете, я с ним виделся всего раз или два. И он поразил меня своим кругозором. Ему было известно все обо всем. Я был очень удивлен выбором Мэри, хотя на самом деле я мало что о ней знаю. Она на 5 лет младше меня. Когда началась война, она только-только закончила школу. Потом уехала в Париж, а когда вернулась, то занималась благотворительной деятельностью. Была сестрой милосердия, так что мы виделись с ней очень редко. В то время она была одержима идеями переустройства мира и не слишком охотно разговаривала со мной. Потом связалась с каким-то пацифистом, который, если я не ошибаюсь, был еще и фальшивомонетчиком. Потом, как вам известно, я болел. Затем получил отворот-поворот от Барбары, и меня мало интересовали чужие сердечные дела. Потом я занимался делом о бриллиантах Аттенберри, а в результате всего этого мне ничего не известно о собственной сестре. Но, похоже, ее вкус в отношении мужчин переменился. Я знаю, матушка считала Каткарда обаятельным. Вероятно, это означает, что он обладал какой-то привлекательностью для женщин. Мужчине невозможно понять, что делает другого мужчину привлекательным. Но мама обычно не ошибается в таких вещах. А что с бумагами этого парня? «Здесь их у него было очень мало», — ответил Паркер. «Чековая книжка из отделения Черинг-Кросс-банка Кокса, но она новая и мало чем может помочь. Вероятно, он держал у них только в небольшой текущий счет на случай, когда приезжал в Англию. Чеки в основном выписаны на себя, за редким исключением счетов за гостиницу и портному». «Что-нибудь вроде паспорта?» «Вероятно, все документы в Париже. У него там квартира, где-то неподалеку от Сены. Мы связались с французской полицией. У него был номер в Албании. Я попросила опечатать его до моего приезда. Я думаю, съездить завтра в город». «Да, пожалуй. Какие-нибудь записные книжки, бумажники?» «Да, вот бумажник. 30 фунтов купюрами разного достоинства, визитная карточка торговца вином и счет за пару брюк для верховой езды. Никакой корреспонденции, ни строчки». «Да, кажется, он относился к тому сорту людей, которые не хранят писем. Результат прекрасно развитого инстинкта самосохранения». «Да, между прочим, я поинтересовался у прислуги относительно писем. Они сказали, что он получал довольно много писем, но никогда не оставлял их валяться, где попало. Об отправляемых им письмах они мало что знали, так как обычно они опускались в почтовую сумку, доставляемую и открываемую только на почте, или передавалось почтальону, как он появлялся. Однако у всех сложилось впечатление, что он не писал много писем. Горничная сообщила, что ничего примечательного в его корзине для бумаг не находила». «Да, удивительно полезная информация. Постойте-ка, тут его ручка. Очень красивая, фирмы Оното, с золотым пером. Боже, и абсолютно пустая. Уж не знаю, какие можно сделать из этого выводы. А никаких карандашей, кстати, я тут не вижу. Я склонен думать, что вы не правы, утверждая, что он не писал писем». «Я ничего не утверждаю», — невозмутимо откликнулся Паркер. «Осмелюсь даже согласиться с вами». Лорд Питер отошел от туалетного столика, просмотрел содержимое гардероба и снял несколько книг с тумбы у кровати. «Закусочная на Рейни», «Аметистовое кольцо», «Восточный ветер». Ну что ж, очень характерно для нашего юного друга. «Жизнеописание кадета де Кутре», «Тю-тю-тю, Чарльз», «Манон Леско». Есть еще на что посмотреть в этой комнате? Кажется, нет. Куда вы хотите отправиться теперь? Осмотрим все по порядку. Постойте-ка, кто у нас в соседних комнатах? Ах, да, здесь комната Джералда. Элен в церкви. Давайте зайдем. Тут, естественно, вытирали пыль и подметали пол. Погубив все, что можно. Боюсь, что да. Мне с большим трудом удалось удалить герцогиню из комнаты. Так, вот окно, из которого кричал Джералд. На каминной решетке ничего. Камин, естественно, растапливался с тех пор. Послушайте, а куда Джералд мог задевать это письмо? Ну, я имею в виду от Фриборна. Он никому не сказал ни слова о нем, ответил Паркер. Уж как старался старина Мерблис, герцог повторял только одно и то же, что он уничтожил его. Мерблис считает это абсурдом. Так оно и есть. Если он собирался предъявить что-то вроде обвинения жениху, своей сестры, должен же он был оставить какие-то доказательства. Или он считал себя одним из тех римлян, которые заявляли, как глава семьи, я запрещаю, и все тут? Джералд – добрый, честный, чистый, хорошо воспитанный ученик и жуткий болван, заметил Уимзи. Не думаю, чтобы ему были свойственны такие средневековые замашки. Но если у него есть письмо, почему не предъявить его? Действительно, почему? Как правило, письма от старых однокашников из Египта не содержат компрометирующих сведений. «А вы не думаете, — осторожно предположил Паркер, — что в нем могли содержаться намеки на какую-нибудь прежнюю связь, о которой ваш брат не хотел бы ставить в известность герцогиню?» Лорд Питер не ответил, с отсутствующим видом изучая ряд обуви. «Это мысль, — наконец произнес он, — у него было несколько историй. Ничего особенного, но Элен, конечно же, сделала бы из мухи слона. И все же он задумчиво принялся насвистывать, когда дело пахнет виселицей. «Послушайте, Уимзи, вы считаете, что ваш брат отдает себе отчет в этом?» – спросил Паркер. «Надеюсь, Мерблис объяснил ему без обиняков», – ответил лорд Питер. «Возможно. Но допускает ли он, что английский пэр может быть повешен за убийство на основании лишь косвенных доказательств?» Лорд Питер задумался. «С воображением у Джералда всегда было не очень хорошо», — согласился он. «Но ведь на самом деле пэра могут повесить?» «Я выясню», — откликнулся Паркер. «По крайней мере, нет никаких сомнений, что они повесили графа Феррерса в 1760 году». «В самом деле?» — переспросил лорд Питер. «Ну что ж, как сказал старый атеист в Евангелии, дело было давно, и, будем надеяться, неправда». «Но это истинная правда», — заметил Паркер. «Он был расчленен и анатомирован. Впрочем, последняя часть процедуры ныне устарела и вышла из употребления». «Я обязательно сообщу об этом Джералду и постараюсь убедить его серьезно отнестись к происшедшему», — сказал лорд Питер. «Какие сапоги были на нем в среду вечером?» «Вот эти», — указал Паркер. «Но этот болван почистил их». «Да, да», — горестно покачал головой Питер. «Добрые старые сапоги со шнуровкой». «На нем были еще эти леггинсы», — заметил Паркер. «Вот эти». «Довольно изысканное снаряжение для прогулки по саду. Но, конечно же, было мокро и сыро. Надо будет спросить у Элен, страдал ли Джералд когда-нибудь от бессонницы. Я уже спрашивал. Она сказала, что обычно нет, если только у него не болели зубы. Тогда он не находил себе места. Однако зубная боль вряд ли может подвигнуть кого-нибудь идти на улицу холодной ночью. Ну что ж, пойдем вниз». Они миновали бильярдную, где полковник совершал чудеса, и прошли в небольшую оранжерею. Лорд Питер мрачно оглядывал хризантемы и ящики с луковицами. «Эти чертовы цветочки выглядят просто восхитительно. У них такой здоровый вид», — заметил он. «Неужели вы разрешили садовнику поливать их?» «Да». Виновато сознался Паркер. «Разрешил. Но ему дано строгое указание передвигаться только по этим коврикам». «Ладно», — примиряюще сказал лорд Питер. «Тогда поднимайте их и давайте займемся делом». Приставив лупу глазам и став на четвереньки, он внимательно стал рассматривать пол. «Кажется, все они пришли оттуда», — заметил он. «Да», — согласился Паркер. «Я идентифицировал большую часть отпечатков ног. Люди входили и выходили. Вот следы герцога». Он вошел с улицы, после того, как споткнулся о труп. Паркер открыл наружную дверь и, подняв рогожу, указал на вдавленный участок гравия, потемневшего от крови. Здесь он встал на колени около тела. Вот отпечатки его коленей и носков сапог. После этого он прошел в дом через оранжерею, оставив на всем пути следования отчетливые отпечатки черной грязи и гравия. Лорд Питер осторожно опустился на корточки. «Как повезло, что здесь такой мягкий гравий!» «Да, его здесь совсем немного». Садовник объяснил мне, что он здесь такой просевший и редкий из-за того, что именно тут наполняют ведра водой из колодца. Сначала воду переливают в корыто, а уж из него черпают воду для дальнейших нужд. В этом году земля совсем превратилась в жижу, и несколько недель тому назад все заново посыпали гравием. «Жаль, что их труды не распространились на остальную часть дорожки», – проворчал лорд Питер, с трудом балансируя на обрывке рогожи. «Ну что ж, пока все согласуется с рассказом Джералда. А что это за слон плюхнулся на газон?» «О, это констебль. Фунтов 250, не меньше. А эта резиновая подметка принадлежит Крейгсу. Он тут повсюду наследил. Эти размазанные вмятины – домашние тапочки мистера Арбатнота, а галоши принадлежат мистеру Петтигрю Робинсону. На все это мы можем не обращать внимания». А вот здесь мы видим, как через порог переступила женская нога в твердой обуви. Я полагаю, это мисс Мэри. Вот еще след той же ноги у колодца. Она подошла рассмотреть тело. Вероятно, согласился Питер. А потом она вернулась в дом, прихватив на подошвах несколько крупинок красного гравия. Ну что ж, понятно. Ага. На внешней стене оранжереи было расположено несколько полок для небольших растений, под которыми находилась влажная грядка, заросшая вялыми кактусами и вьющимися венериными волосами. Она была скрыта из виду рядом горшков с высокими хризантемами. «Что там?» – поинтересовался Паркер, видя, что его друг уставился на зеленые водоросли. «Кто и что сюда положил?» – спросил лорд Питер, вылезая обратно между двумя горшками. Паркер поспешил к нему. На земле между кактусами совершенно отчетливо виднелся отпечаток какого-то проголдоватого предмета. «Как хорошо, что садовник Джералда не из тех добросовестных разбойников, которые вечно не дают покоя кактусам, иначе он не преминул бы нежно приподнять их поникнувшие головки», — заметил лорд Питер. «Ой, черт бы побрал этих дикобразов! Давайте-ка сами измеряйте!» Паркер измерил след. 2,5 фута на 6 дюймов, сообщил он. И довольно тяжелый. Смотрите, какая вмятина. И растения поломаны. Какая-то болванка? Думаю, нет, ответил лорд Питер. Такое впечатление, что с дальней стороны вмятина глубже. Я полагаю, это был какой-то громоздкий предмет, поставленный на попа и прислоненный к стеклу. Если вас интересует мое субъективное мнение, то я бы сказал, что это чемодан. Чемодан? — воскликнул Паркер. — Почему чемодан? — Действительно, почему? — Я думаю, мы можем допустить, что стоял он здесь не очень долго. В дневное время он был бы заметен. Однако ночью, скажем, в 3 часа, его можно было бы с легкостью зашвырнуть сюда и скрыть из виду в случае непредвиденных обстоятельств. — Когда же его отсюда забрали? — Я бы сказал, почти сразу. По крайней мере, до того, как рассвело. Иначе даже инспектор Крейгс не смог бы его пропустить. «Полагаю, это не саквояж доктора?» «Нет. Если только доктор не полный идиот. Зачем ставить саквояж в грязное сырое место, когда по всем законам логики и удобства он должен находиться рядом с телом?» «Нет. Если только Крейгс и садовник ничего здесь не трогали, он был закинут сюда в среду вечером. Джералдом, Каткартом или, что вполне возможно, Мэри. Вряд ли у кого-нибудь еще были основания что-то прятать. Кроме еще одного лица». — добавил Паркер. — Какого? — Инкогнито. — А кто он? Вместо ответа мистер Паркер гордо шагнул в сторону деревянных рам, аккуратно укрытых рогожей. С видом епископа, открывающего мемориал, он приподнял рогожу, обнаружив цепочку V-образных следов. «Мне неизвестен никто, кому они могли бы принадлежать. По крайней мере, из тех людей, кого я видел и о ком слышал». «Ура!» — закричал Питер. По крутобокому холму они спустились вниз, идя по крохотным следам, что впереди велись. Только они у нас довольно крупненькие. «И везет нам меньше», — добавил Паркер. «Больше похоже на другое». Так шаг за шагом шли они, ступили на бревно, тут оборвались все следы, и дальше ничего. «Великий поэт Вордсворт», — ответил лорд Питер, — «так часто меня посещало это чувство. Ну-ка поглядим». Следы мужские, 10-й номер со сношенными каблуками и с заплаткой с левой внутренней стороны. Ведут с плотно утрамбованной дорожки, на которой не осталось следов. Подходят к телу сюда, вот где эта лужа крови. Странно, не правда ли? А может, конечно, и нет? Под телом не было следов? Сейчас трудно сказать, такая мешанина. Ну, по крайней мере, инкогнито дошел сюда. Вот здесь вот особенно глубокий след. Угу. Собирался ли он попросту сбросить Каткарта в колодец? И тут до него доносится звук. Он вздрагивает, оборачивается и бежит на цыпочках в кусты. Клянусь Юпитером. «Да», — добавил Паркер, — «следы выходят на одну из лесных дорожек и там обрываются». «Ну что ж, тем, куда они ведут, мы займемся позже. А откуда они появляются?» И оба друга тронулись по дорожке прочь от дома. За исключением небольшого участка перед оранжереей, гравий был старым и плотно утрамбованным, так что на нем не сохранилось никаких следов, особенно учитывая, что последние дни шел дождь. Паркеру, однако, удалось заверить Уимзи, что на дорожке совершенно определенно были следы крови и свидетельство того, что тело тащили волоком. А какие именно следы крови? Мазки? Да, в основном. Вдоль всей дорожки были перевернуты гравий и мелкие камни. И вот еще нечто странное. У самого края дорожки на земле отчетливо виднелся отпечаток ладони с пальцами, направленными в сторону дома. Гравий разделяли две длинные борозды. На траве между дорожкой и клумбой виднелась кровь, а сама трава была помята и сломана. «Мне это не нравится», — промолвил лорд Питер. «Отвратительно», — согласился Паркер. «Бедняга! Он явно пытался зацепиться здесь. Теперь понятно, откуда взялась кровь у дверей оранжереи. Но что за дьяволом надо быть, чтобы волочь неумершего человека?» Через несколько ярдов дорожка соединялась с главной аллеей, по бокам которой росли деревья, переходящие в густые заросли. На пересечении виднелось еще несколько неразборчивых следов, и, пройдя еще с 20 ярдов, лорд Питер и Паркер углубились в заросли. В свое время там упало огромное дерево, в результате чего образовалась небольшая прогалина, в середине которой виднелся тщательно расстеленный и прибитый колышками брезент. Воздух был пропитан запахами грибницы и прелых листьев. «Место трагедии», — кратко сообщил Паркер, скатывая брезент. Лорд Питер удрученно посмотрел вниз. В пальто и толстом сером шарфе его длинная худая фигура напоминала образ меланхолического аиста. Упавшее скорченное тело взрыхлило жухлые листья и оставило вмятину на влажной земле. Там, где натекла лужа крови, земля приобрела более темный оттенок, и желтые листья тополя словно покрылись ржавчиной. «Тут были обнаружены на свой платок и револьвер», — заметил Паркер. «Я пытался найти какие-либо отпечатки пальцев, но грязь и дождь размыли все». Уимзи достал лупу, лег на живот и приступил к тщательному изучению поверхности. Паркер молча двигался следом. «Какое-то время он ходил туда и обратно», — объявил лорд Питер, — «но не курил. Что-то обдумывал или кого-то поджидал. А это что? Ага! Снова 10-й номер появляется из-за деревьев. Никаких признаков борьбы. Странно. Ведь Каткарт был застрелен с близкого расстояния. Да, рубашка была даже опалена. Так, и зачем ему было спокойно ждать, когда его застрелят? Может, у него было назначено свидание с ботинками номер 10? Может, они принадлежали кому-то из его знакомых, кто был в состоянии спокойно к нему приблизиться, не вызывая подозрений? Тогда Бесела носила дружеский характер, по крайней мере, со стороны Каткарта. Но остается загвоздка с револьвером. Каким образом номер 10 раздобыл револьвер Джералда? «Дверь в оранжерею оставалась открытой», — полувопросительно заметил Паркер. «Об этом никому не было известно, кроме Джералда и Флеминга», — возразил лорд Питер. «Неужели вы хотите убедить меня в том, что номер 10 вошел в дом, прошел в кабинет, достал револьвер, вернулся сюда и застрелил Каткарта? Не слишком удобный способ». Если он собирался убивать, почему сразу не прийти с оружием? «Мне представляется более вероятным, что револьвер принес Каткарт», — ответил Паркер. «Тогда почему нет следов борьбы?» «А может, Каткарт сам застрелился?» — предположил Паркер. «Тогда зачем номер 10 потащил его на видное место и, бросив там, убежал?» «Постойте-ка», — прервал его Паркер. «Как это так? У номера 10 свидание с Каткартом, скажем, в целях шантажа. Предположим, каким-то образом он назначает его между 9:45 и 10:15. Это объясняет перемену в настроении Каткарта и делает возможным то, что и герцог, и Арбатнот говорят правду. Каткарт стремительно выбегает из дома после ссоры с вашим братом и приходит сюда. Он нервно ходит туда и обратно в ожидании номера 10. Тот прибывает и беседует с Каткартом. Каткарт предлагает ему деньги. Тот настаивает на большей сумме. Каткарт заявляет, что больше дать не может. Номер 10 говорит, что в таком случае он все предаст огласке. Каткарт посылает его к дьяволу и застреливается из предварительно взятого револьвера. Номер 10 охвачен раскаянием. Он видит, что Каткарт еще жив. Он приподнимает его и то волоком, то на руках дотаскивает до дома. Он ниже Каткарта и слабее, поэтому ему это непросто. У дверей оранжереи Каткарт отдает концы, и до номера 10 внезапно доходит, что он находится в довольно двусмысленном положении. Один на один с трупом, в 3 часа ночи в чужих владениях. Он оставляет Каткарта и сбегает. Появляется герцог Денверский и спотыкается о тело. Занавес. «Неплохо!» – откликнулся лорд Питер. «Очень даже неплохо! Но когда все это произошло?» Джеральд обнаружил тело в 3 ночи. Врач был здесь в 4:30 и сказал, что Каткарт мертв уже несколько часов. «Очень хорошо. Как насчет выстрела, который моя сестра слышала ночью?» «Послушайте, старина», — ответил Паркер, — «я не хочу выглядеть непочтительным по отношению к вашей сестре. Но как бы это выразить? Я полагаю, что выстрел, слышанный ею в 3 часа ночи, был произведен браконьерами». «Конечно, браконьерами», — откликнулся лорд Питер. «Ну что ж, Паркер, по-моему, все согласуется. Давайте пока примем эту версию. Тогда первое, что нам нужно сделать, это найти номера 10, чтобы получить доказательство самоубийства Каткарта. Это единственное, что может помочь, по крайней мере, в том, что касается моего брата. Хотя для удовлетворения собственного любопытства мне бы очень хотелось знать, чем номер 10 шантажировал Каткарта, кто спрятал чемодан в оранжерее и что делал Джеральд в саду в 3 часа ночи. «Я предлагаю начать с того, чтобы выяснить, откуда пришел номер 10», — сказал Паркер. И они вернулись к следу. «Ура, ура!» — неожиданно воскликнул Уимзи. «Вот это находка! Паркер!» Из кучи грязи и опавших листьев он извлек маленький блестящий предмет, вспыхнувший зеленовато-белым в его руках. Это был крохотный амулет, подвешиваемый женщинами на браслеты, миниатюрный бриллиантовый котик с изумрудными глазами. 3. Грязь и кровь. «Каждая вещь хороша по-своему, но давайте мне кровь». Мы говорим: «Вот она, эта кровь». В ней вся суть. В этом нет никаких сомнений. У нас должна быть кровь. Дэвид Копперфилд. «А я-то всегда считал, что эти предусмотрительные преступники, усеивающие свой путь мелкими украшениями, являются чистым вымыслом авторов детективов», — заметил лорд Питер, продираясь сквозь чащу и двигаясь по следу джентльмена с 10-м размером обуви. «Вот отпечаток на раздавленном грибе. Похоже, мне еще многому предстоит научиться в этом деле». «Но вы ведь и занимаетесь им еще совсем недавно», — возразил Паркер. «К тому же нам еще неизвестно, принадлежит ли бриллиантовый кот преступнику. Возможно, это собственность кого-нибудь из членов вашей семьи. Он мог валяться там уже 1000 лет. Он может принадлежать мистеру, как его там, из Соединенных Штатов, или одному из последних обитателей дома. А вот эта ветка, я думаю, сломана нашим другом». «Я расспрошу домашних», — откликнулся лорд Питер. «И надо разузнать деревни, не заявлял ли кто о пропаже безделушки. Все драгоценности настоящие. Вряд ли владелец не обратил внимания на потерю. Черт, кажется, я потерял след. Все в порядке, я вижу его. Вот здесь он зацепился за корень». «Так ему и надо», — злорадно заметил лорд Питер, выпрямляясь. «Я бы сказал, телосложение человека не слишком приспособлено для этой сыскной деятельности. Если бы мы ходили на четвереньках или имели глаза на коленях, было бы гораздо удобнее». «С теологической точки зрения акт творения представляет некоторую сложность», — невозмутимо промолвил Паркер. «А вот и ограда парка». «А вот тут он и перелез», — указал лорд Питер на сломанное острие. «Вот углубление от каблуков, а эти следы от рук и коленей. Слом старый. Мистер Монтегю из Штатов мог бы получше заботиться о своем хозяйстве. Номер 10 разорвал себе плащ, зацепившись за острие. Не поможете мне, старина? Спасибо. Наш друг оставил нам тут обрывок плащевки. Какая удача! С другой стороны, глубокая канава, полная воды, в которую я сейчас и свалюсь». Оглушительный треск возвестил, что лорд Питер осуществил свое намерение. Столь бессердечно покинутый Паркер огляделся и, не видя другого выхода, кроме ворот в стоярдах от себя, кинулся бегом по направлению к ним и был выпущен вовремя вышедшим из коттеджа лесником. «Кстати, — осведомился Паркер у лесника, — удалось ли вам обнаружить следы браконьеров в среду ночью?» «Не-а, — откликнулся тот. — Разве что одного убитого кролика. Думаю, леди ошиблась, а я слышал выстрел, которым как раз и был убит капитан». «Возможно, — согласился Паркер. — А не знаете ли вы, давно ли сломаны рогатины вот там, на заборе?» «Месяц или два тому назад. Давно надо было бы починить, да мастер болеет. Полагаю, ворота запираются на ночь?» «Ага. И любой, кто захотел бы войти, должен был бы разбудить вас?» «Ага, должен был бы». «Полагаю, вы не видели никаких подозрительных личностей, болтавшихся у забора прошлую среду?» «Не, сэр. Может, жена видела? Эй, старуха!» На этот призыв в дверях появилась миссис Хардроу с маленьким мальчиком, держащимся за ее юбку. «В среду?» – переспросила она. «Не, я не видела, чтобы кто-нибудь болтался. Я всегда слежу за бродягами и другим народом. Здесь ведь такое пустынное место. В среду? Послушай, Джон, а не в среду ли к нам заезжал молодой человек на мотоцикле?» «Молодой человек на мотоцикле? Вроде да. Он сказал, что у него лопнула шина, и попросил ведро воды». «А больше он ничего не спрашивал?» «Спросил, как называется это место и кому принадлежит дом». «И вы ему сказали, что здесь живет герцог Денверский?» «Ага, сэр». «А он еще ответил, что, видать, много джентльменов понаехал охотиться». «Он не сказал, куда он направляется?» «Он сказал, что едет из Вирдейла и направляется в Кумберленд». «А сколько он здесь пробыл?» «Верно, с полчаса. А потом попробовал завести свою машину и помчался в сторону Кингс-Фентон». Она махнула рукой направо, где посередине дороги, размахивая руками, стоял лорд Питер. «А как он выглядел?» «Как все». С описаниями у миссис Хардроу дело обстояло плохо. По ее мнению, он был высок, ни блондин, ни брюнет, в длинном плаще, который обычно носят мотоциклисты, под поясанным ремнем. «Он был джентльмен?» Миссис Хардроу затруднялась ответить, и мистер Паркер мысленно классифицировал незнакомца как не совсем джентльмен. «А вы случайно не обратили внимания на номер мотоцикла?» Миссис Хардроу не помнила, зато она добавила, что мотоцикл был с коляской. Лорд Питер принялся жестикулировать еще отчаяннее, и мистер Паркер поспешил присоединиться к нему. «Пошли, старый сплетник!» – приветствовал лорд Питер. «Там замечательная канава!» Из рва, подобного тому, где нежный ветерок едва лобзает дерева и чахлую траву, бесшумно сквозь канаву ту наш друг, он всем хорош, влез на Троянскую стену и грязь утер с подошв. «Вы только посмотрите на мои брюки!» «С этой стороны забраться не так-то легко», — заметил Паркер. «Вот именно. Он стоял в канаве, потом поставил ногу туда, где сломан забор, зацепился рукой сверху и перемахнул. Должен сказать, что номер 10 обладает недюжинным ростом, силой и ловкостью. Я, например, не могу поставить ногу так высоко, не говоря уже о том, чтобы дотянуться рукой до верха. А я 5 футов 9 дюймов. А вы можете?» Рост Паркера равнялся 6 футам, но и он мог лишь дотянуться до верха кончиками пальцев. «В лучшие времена, может, мне и удалось бы», — заметил он, — «если бы цель стоила того. «Вот именно», — согласился лорд Питер. «Значит, мы можем сделать вывод, что номер 10 исключительно высок и силен». «Как это не кстати, что мы уже сделали вывод о его исключительной низкорослости и слабости, не правда ли?» Невозмутимо поинтересовался Паркер. «Ах, да, ну что ж, значит, как вы справедливо заметили, это было очень не кстати», — ответил лорд Питер. «Но это мы сможем сейчас выяснить. Интересно, не было ли у него сообщника, который мог помочь ему взобраться?» «Только в том случае, если сообщник был без ног и иных видимых средств опоры», — возразил лорд Питер, указывая на единственный отпечаток, принадлежащий номеру 10. «И, кстати, как это он в темноте безошибочно вышел к тому месту, где отсутствует рогатина? Похоже, он либо живет по соседству, либо сориентировался ранее». «В ответ на это я расскажу вам небезынтересную сплетню, почерпнутую мною у миссис Хардроу», — сообщил Паркер. «Действительно интересно», — согласился Уимзи, когда Паркер закончил. «Надо будет навести справки в Риддлсдейле и Кингсфентон. По крайней мере, мы теперь знаем, откуда явился номер 10. Остается выяснить, куда он отправился, оставив тело Каткарта у колодца». «Следы ведут к охотничьему заповеднику, и там теряются», — ответил Паркер. «Земля там покрыта плотным ковром палых листьев и папоротника». «Ну, полагаю, нет необходимости нам снова вгрызаться в землю», — воспротивился его друг. «Наш дружок пришел, и, судя по тому, что его здесь нет, благополучно отбыл. Он не проходил через ворота, иначе Хардроу увидел бы его. И ушел он не тем путем, каким пришел, иначе мы нашли бы здесь еще пару следов. Значит, он ушел в какую-то другую сторону. Давайте-ка пройдемся вдоль забора. А потом свернем налево, туда, где начинается заказник, так как, вероятнее всего, он ушел туда. Воистину, о царь! И поскольку это не церковь, я думаю, никто не будет претензии, что я разгуливаю в таком виде. Кстати, о церкви. Вон возвращается Элен. Давайте-ка поспешим, старина». Они пересекли аллею, миновали коттедж и углубились в открытые, поросшие травой пустоши, идя вдоль ограды. Прошло немного времени, как они нашли то, что искали. С одной из металлических рогатин одиноко свисал кусок ткани. В состоянии чуть ли не поэтического вдохновения Уимзи с помощью Паркера вскарабкался вверх. «Вот оно!» – воскликнул он. «Ремень из плащевки. Никаких предосторожностей. А вот и следы. Видна только половина. Значит, он бежал изо всех сил, унося ноги». Плащ порван. Отчаянные прыжки. Раз, два, три. Сбираемся на изгородь и зацепляется за рогатину. А обрывает ремень и, наконец, вскарабкивается на изгородь. А вот и следы крови в этой трещине. Он рассадил себе руки. И, оставив зацепившийся ремень болтаться на острие, он обрушивается вниз. «Я бы предпочел, чтобы вы слезли», — прорычал снизу Паркер. «Вы сейчас сломаете мне ключицу». Лорд Питер послушно спрыгнул и замер, держа в руках пояс. Взгляд его узких серых глаз беспокойно блуждал по полю. Внезапно он схватил Паркера за руку и решительно направился в сторону невысокого известнякового строения. Достигнув его, он наклонился, как терьер, глупо высунув язык и уткнувшись носом в землю. Потом резко подпрыгнул и, повернувшись, поинтересовался у Паркера. «А вы когда-нибудь читали балладу последнего менестреля?» «В школе даже наизусть учила. Что?» — откликнулся Паркер. «Помните, там был паж-гоблин, который постоянно кричал: «Нашел, нашел, нашел!» в самые неподходящие моменты?» «Мне он всегда казался препротивнейшим занудой. Но теперь я понимаю, что он ощущал. Взгляните-ка». Под самой стеной строения на узкой грязной дорожке виднелся глубокий, отчетливый след мотоцикла с коляской. «Тоже очень мило», — согласился Паркер. «На переднем колесе новая шина, на заднем старая. Лучше и быть не может. Следы ведут с дороги и возвращаются снова на дорогу. Приятель спрятал свою машину здесь, на случай, если по дороге будет идти какой-нибудь любопытный прохожий, который может заинтересоваться номером». Потом на своих двоих он дошел до пролома, замеченного им днем, и перелез через изгородь. После происшествия с Каткартом он перепугался и кинулся через заказник к своим колесам, не разбирая дороги. Неплохо. Паркер, вытащив записную книжку, начал набрасывать уже известные им приметы номера 10. «Ну что ж, дело начинает приобретать более благоприятный оборот для бедного Джерри», — заметил лорд Питер. Он прислонился к стене и тихо, но очень точно начал насвистывать сложный пассаж из Баха, начинающийся словами «Да будут отроки Сиона». «Интересно, какой болван выдумал эти длинные воскресные полудни?» – промолвил достопочтенный Фредди Арбатнот. Он принялся энергично ворошить затрещавшие в камине угли, ненадолго разбудив этим полковника Марчбенка, который, проснувшись, произнес: «А? Да, совершенно верно». И тут же снова погрузился в сон. «Не ворчи, Фредди», – откликнулся лорд Питер, который сначала занимался тем, что открывал и закрывал ящики письменного стола, а потом принялся лениво щелкать шпингалетом французского окна. «Подумай лучше, как сейчас тоскливо старине Джерри. Черкну, пожалуй, ему пару строчек». Он вернулся к столу и достал лист бумаги. «Не знаешь, в этой комнате часто пишут письма?» «Ни малейшего представления», — ответил достопочтенный Фредди. «Я никогда не пишу писем. Какой смысл, когда можно телеграфировать? Только вынуждает людей отвечать, вот и все. Кажется, Денвер пишет здесь. А пару дней назад я видел, как полковник сражался тут с ручкой и чернилами. Не правда ли, полковник?» Полковник замычал, реагируя на собственное имя, как собака, виляющая сквозь сон хвостом, когда ее кликнут по имени. «В чем дело? Куда делись чернила?» «Вот и я думаю», — невозмутимо ответил лорд Питер. Срезав нижний лист пресс-папье ножом для разрезания бумаги, он поднял его вверх и посмотрел на свет. «Ты абсолютно прав, старина. Полный набор сведений. Вот подпись Джерри, а вот полковника, а вот еще чей-то крупный размашистый почерк. Насколько я могу судить, принадлежащий женщине?» Он снова взглянул на лист промокательной бумаги, покачал головой, сложил его и спрятал бумажник. «Вряд ли что-нибудь существенное, но кто может сказать наверняка? 5 замечательных, вероятно, куропаток. Вой. Нет, это, наверное, свой. В общем, не помешает сохранить». Он разложил свой лист бумаги и приступил к письму. «Дорогой Джерри, это я, семейный детектив. И иду по следу. И все это чертовски увлекательно». Полковник начал похрапывать. Воскресный полдень. Паркер на машине отправился в Кингс-Фентон, получив задание заглянуть по дороге в Риддлсдейл и навести там справки о зеленоглазом коте и молодом человеке с мотоциклом. Герцогиня прилегла, миссис Питтигрю Робинсон повела мужа на прогулку, где-то наверху миссис Марчбанк предавалась тому же приятному времяпровождению, что и ее муж внизу. Рука лорда Питера то изящно скользила по бумаге, то останавливалась и снова возобновляла свой бег. Наконец перо замерло, и лорд Питер, подперев свой длинный подбородок руками, уставился в окно, на которое налетавшие порывы ветра бросали дождевые брызги, а время от времени и вялые мертвые листья. Полковник храпел, потрескивали поленья. Достопочтенный Фредди что-то мурлыкал себе под нос, отбивая ритм пальцами по подлокотнику кресла. Стрелки часов медленно приближались к 5, и достижение этой отметки было ознаменовано появлением герцогини, спустившейся к чаю. «Как Мэри?» – поинтересовался лорд Питер, внезапно стремительно подходя к камину. «Она меня очень тревожит», – ответила герцогиня. «Сам необъяснимым образом дает волю своим нервам. Это так не похоже на нее. Практически никого не подпускает к себе. Я снова послала за доктором Торпом». «А тебе не кажется, что лучше было бы ей встать и спуститься ненадолго сюда?» – предположил Уимси. «Ничего удивительного, если все время думать об одном и том же. Интеллектуальная беседа с Фредди наверняка бы взбодрила ее». «Ты забываешь, она была помолвлена с капитаном Каткартом, бедняжка», — возразила герцогиня. «Но все же такие жестокосердные же, как ты. Не все». «Ваша светлость, еще будут письма?» — осведомился вошедший с почтовой сумкой лакей. «О, вы уже отправляетесь?» — воскликнул Уимзи. «Да, вот, пожалуйста, и сейчас будет еще одно, если вы согласитесь подождать. Как бы я хотел писать с такой скоростью, как это делают персонажи в кино», — добавил он, не отрываясь от письма. «Дорогая Лилиан, твой отец убил мистера Уильяма, длинный нос. Если ты не пришлешь мне 1000 фунтов стерлингов с посыльным, я все расскажу твоему мужу. Искренне твой граф, разбивай копапов». В таком духе и все одним росчерком пера. Вот, пожалуйста, Флеминг. Письмо было адресовано ее светлости, вдовствующей герцогине Денверской. Из Монинпост за понедельник, Ноябрь 1900 года. Брошенный мотоцикл. Неожиданная находка была сделана вчера гуртовщиком, приведшим, как обычно, свой скот на водопой к небольшому пруду в 12 милях к югу от Рипли. Одно из животных в чем-то запуталось, и гуртовщик поспешил к нему на помощь. Подойдя ближе, он обнаружил, что животное наступило на мотоцикл, который был кем-то завезен в пруд и брошен. При помощи двух рабочих гуртовщику удалось извлечь машину из воды. Мотоцикл с коляской оказался темно-серого цвета марки «Дуглас». Номерные знаки и лицензионный номер владельца были аккуратно сняты. Пруд довольно глубок, так что весь мотоцикл был полностью скрыт водой. Однако предоставляется вероятным, что пробыл он там менее недели, так как по воскресеньям и понедельникам пруд широко используется для водопоя скота. Полиция разыскивает владельца. Передняя шина мотоцикла новая, задняя старая. Мотоцикл выпуска 1914 года, сильно заезженный. «Ну что ж, вполне рифмуется», — весело заметил лорд Питер. Взяв расписание, он сверился, когда отбывает следующий поезд в Рипли, и распорядился относительно машины. «И пришлите ко мне Бантера», — добавил он. Интересующий его джентльмен появился в тот самый момент, когда лорд Питер с усилием влезал в пальто. «Бантер, что там писали прошлый четверг о номерном знаке?» — осведомился его светлость. Мистер Бантер, вероятно, прибегнув к какому-то фокусу, тут же извлек вырезку из вечерней газеты. «Тайна номерного знака. Преподобный Натанаэл Фулис из церкви Святого Петра в Северном Фелькоте был остановлен сегодня в 6 утра за то, что ехал на мотоцикле без номерного знака. Почтенный джентльмен был как громом поражен, когда его внимание было обращено на этот факт. Он пояснил, что за ним срочно послали в 4 утра с тем, чтобы он успел исповедовать умиравшего прихожанина, до дома которого было по меньшей мере 6 миль. Доверчиво оставив мотоцикл на дороге, он поспешил выполнить свои священные обязанности. Мистер Фулис вышел из дома прихожанина в 5:30 утра и не обратил внимания на то, что с мотоциклом что-то не в порядке. Мистер Фулис хорошо известен в Северном Фелькоте и близлежащей местности, так что, вероятнее всего, он стал жертвой глупой шутки. Северный Фелькот – небольшая деревушка в 2 милях к северу от Рипли. «Я еду в Рипли, Бантер», — сообщил лорд Питер. «Да, милорд, я еще нужен вашей светлости?» «Нет». «Хотя кто прислуживает моей сестре Бантер?» «Горничная Лен, милорд». «Тогда я хотел бы, чтобы ты проявил свои способности и поговорил с ней». «Хорошо, милорд». «В ее обязанности входит починка одежды сестры, чистка ее юбок и прочее?» «Полагаю, что да, милорд». «Как ты понимаешь, Бантер, ее личные домыслы нас не интересуют». «Я бы не стал говорить такой женщине, милорд. Это их выводит из себя, если мне будет позволено заметить». «А когда мистер Паркер уехал в город?» «В 6 утра, милорд». Обстоятельства благоприятствовали интервью мистера Бантера. Он столкнулся с Элен, когда та спускалась по черной лестнице с кипой одежды. Сверху у нее соскользнула пара кожаных перчаток, и Бантер, подняв их и извинившись, последовал за молодой женщиной в комнату прислуги. «Ну вот», — с облегчением произнесла Элен, бросая свой груз на стол. «И еще чего мне стоило добыть это? Капризы. Вот и все, что я могу сказать». Сначала делать вид, что у тебя так болит голова, что не можешь пустить человека в комнату забрать вещи в чистку, а как только он уходит, тут же вскакивать и начинать бегать туда-сюда обратно. И это называется головная боль, а? Как вам это нравится? Хотя что я говорю, вы их не знаете так хорошо, как я. У меня иногда просто раскалывается голова. Кажется, не встану, даже если дом загорится. Такая зверская боль, что ничего не остается делать, как лечь и лежать. И еще от нее на лбу появляются морщины». «Клянусь, я не вижу никаких морщин», — ответил мистер Бантер. «Хотя, может, я невнимательно смотрел?» Затем последовала интерлюдия, в течение которой мистер Бантер, приблизившись на достаточное расстояние, внимательно разглядывал лицо Элен в целях обнаружения морщин. «Нет», — наконец изрек он, — «какие морщины? Да я их и не различу с помощью большого микроскопа его светлости, который он держит в городе». «Боже милостивый, мистер Бантер!» промолвила Элен, доставая губку и бутылку с бензином из шкафа. «Зачем он нужен его светлости?» «О, видите ли, мисс Элен, наше хобби – криминальные расследования. и может потребоваться что-то увеличить до очень больших размеров. Ну, например, почерк в случае подделки, чтобы выяснить, что было исправлено, стерто и не использовались ли разные виды чернил. Или можно рассмотреть корни волос, чтобы узнать, были ли они вырваны или выпали сами. Ну, или возьмем пятна крови. Может потребоваться узнать, принадлежала ли она животному или человеку, а может, это и вовсе стакан портвейна. «Значит, это правда, мистер Бантер, что вы с лордом Питером можете все узнать?» – спросила Элен, раскладывая на столе твидовую юбку и откупоривая бензин. «Ну, конечно, мы не химики», – скромно ответил Бантер, – «но его светлость осведомлен во многих областях, по крайней мере, достаточно, чтобы обнаружить нечто подозрительное. А если у нас возникают сомнения, то мы отсылаем объект к Элен». Он галантно остановил рукой Элен, приближавшуюся к юбке, с намоченной бензином губкой. «Все-то вы шутите?» «Нет, я не шучу. Вот, например, на подоле этой юбки мы видим пятно прямо у бокового шва. А теперь предположим, что мы расследуем дело об убийстве. И, скажем, подозреваемая была в этой юбке. Тогда нам следует изучить это пятно». Тут мистер Бантер извлек из кармана лупу. «Затем я намачиваю на свой платок и тру пятно с краешку». Он поспешил делом подтвердить свои слова. «И что я обнаруживаю? На платке остаются красные разводы. Видите? Затем я выворачиваю юбку на левую сторону, чтобы проверить, видно ли пятно с изнаночной стороны, и вооружаюсь ножницами». Мистер Бантер извлек из кармана искомый инструмент с остро заточенными лезвиями. «Отрезаю крохотный кусочек от внутреннего шва. Вот так». Он осуществил это. «И кладу в коробочку». Коробочка из-под лекарства таким же магическим способом была извлечена из внутреннего кармана. Далее с обеих сторон мы заклеиваем коробочку сургучом, а сверху надписываем «Юбка мисс Мэри» и дату. И, наконец, мы отсылаем ее в Лондон ученому-джентльмену, который посмотрит свой микроскоп и установит, принадлежала ли эта кровь кролику и сколько дней она уже на юбке. Этим все и закончится. Торжествующе завершил свою речь мистер Бантер, небрежно запихивая в карман маникюрные ножницы вместе с коробочкой и ее содержимым. «А вот он и ошибется!» – вызывающе тряхнула головка Элен. «Потому что это птичья кровь, а вовсе не кролика. Ее светлость сама мне сказала. Не проще ли пойти и спросить самого человека, вместо того, чтобы забавляться с вашим микроскопом?» «Ну, кролика я упомянул только в качестве примера», — заметил мистер Бантер. «Странно, откуда бы здесь взяться пятно? Надо было встать на колени». «Да, бедняжка прямо истекала кровью. Чей-то очень небрежный выстрел. Уж, конечно, не его светлости и не бедного капитана. Возможно, это был мистер Арбатнот. Он иногда стреляет наугад. Как бы там ни было, в результате страшная грязь, и очистить теперь будет нелегко после того, как это так долго пролежало. Уж, конечно, мне было не до чистки одежды в тот день, когда убили бедного капитана, а потом допрос прокурора. Ужас! Да еще его светлость забрали. Я так расстроилась. Наверное, я слишком чувствительная. В общем, пару дней мы все тут были сами не свои, а потом ее светлость заперлась у себя в комнате и не подпускала меня к гардеробу. Ах, оставь ты этот шкаф в покое. Ты же знаешь, у нее скрипят дверцы, а у меня так болит голова, что я не перенесу этого. Вот что она твердила. Но, мисс, мне надо вычистить ваши юбки, говорю я. А она к черту юбки. И уходи, пожалуйста, Элен. Я сейчас закричу, если ты подойдешь к шкафу. Ты играешь у меня на нервах. Ну, что ж настаивать, когда с тобой так разговаривают. Хорошо бы миледи. Все вокруг носятся, а дурной характер называют нервным потрясением. Я знаю, я и сама страшно горевала по бедному Берту, моему жениху. Когда его убили на войне, все глаза выплакала. Правда. Но что поделаешь, я бы постыдилась так себя вести, мистер Бантер. Потом между нами мисс Мэри не так уж и любила этого капитана. Никогда не отдавала ему должного. Я так и сказала кухарке, и она со мной согласилась. А он был стильный, этот капитан. Всегда как настоящий джентльмен. И ничего такого не хочу сказать. Я имею в виду, что прислуживать ему было одно удовольствие. А какой он был красивый, мистер Бантер. «Ага», — заметил мистер Бантер, — «значит, ее светлость была расстроена больше, чем следовало бы ожидать?» «Сказать вам правду, мистер Бантер, я считаю, что все это дурной характер. Ей хотелось выйти замуж и уехать из дома. Черт бы побрал это пятно, как оно въелось! Она никогда не ладила с его светлостью. Пока она жила в Лондоне во время войны, она очень весело проводила время, ухаживая за офицерами, и общалась с крайне подозрительными личностями, чего его светлость совсем не одобрял. Потом у нее был какой-то роман с совершенно низким типом. Мне рассказывала кухарка. Кажется, кто-то из этих грязных русских, собирающихся разбить нас пух и прах. Можно подумать, мало людей погибло во время войны. Вообще, его светлость страшно был сердит, перестал посылать ей средства к существованию и потребовал, чтобы ее светлость вернулась домой. С тех пор ей прямо не терпится с кем-нибудь сбежать. Сплошные капризы. Как я от них устаю, если бы вы знали. А вот его светлость мне жалко. Представляю, каково ему. Бедный герцог. Быть арестованным за убийство и оказаться за решеткой, как бродяга. Подумать только». Задохнувшись от своего монолога и, наконец, покончив с пятном, Элен умолкла и выпрямилась. «Не так-то просто оттереть. Я прямо замучилась». «Если бы вы позволили мне помочь вам», — промолвил мистер Бантер, поближе придвигаясь к ней и подвигая к себе горячую воду, бутылочку с бензином и губку. Он перевернул юбку. «А нет ли у вас щетки, чтобы очистить эту грязь?» «Да, вы верно ослепли, мистер Бантер, как летучая мышь», — захихикала Элен, «хотя вы так близко ко мне подошли. Вот же она перед вами. Вы что, не видите?» «Ах, да!» — откликнулся камердинер. — Но она не такая жесткая, как мне хотелось бы. Будьте добры, принесите мне пожестче, а я все за вас сделаю. — Вот еще! — заявила Элен, но, взглянув сияющим восхищением глаза мистера Бантера, она смягчилась и добавила. — Ну ладно, я принесу вам щетку из гардероба. Она жесткая, как кирпич. И не успела она выйти из комнаты, как мистер Бантер тут же извлек из кармана еще две коробочки. Мгновение ока он соскреб грязь с юбки в двух местах и надписал крышки. «Гравий с юбки мисс Мэри, 6 дюймов от края подола. Песок с подола юбки мисс Мэри». Он поставил даты и только успел спрятать коробочки в карман, как появилась Элен со щеткой. Некоторое время Бантер был целиком поглощен чисткой, одновременно ведя бессвязную беседу с Элен. Третье пятно на юбке заставило Бантера критически на него уставиться. «Вот так-так! Ее светлость сама пыталась очистить его», — заметил он. «Что?» — воскликнула Элен, пристально уставившись на пятно, один край которого побелел и был размазан, приобретя слегка жирноватый блеск. «Ну кто бы мог подумать?» — изумилась она. «Интересно, зачем бы ей это было нужно? А прикидывается такой больной, будто и голову не может оторвать от подушки. Хитрая она, как лиса, вот и все». «Может, она его раньше пыталась очистить? Может, это старое пятно?» – предположил мистер Бантер. «Она надевала ее после убийства капитана», – согласилась Элен. «Но вряд ли это было подходящее время для того, чтобы учиться домоводству. Не знаю, какой она там была сестрой милосердия, она ничего не умеет». «Она пользовалась мылом», – заметил мистер Бантер, решительно оттирая пятно бензином. «Могла она вскипятить воду у себя в комнате?» «Зачем бы ей это надо было делать, мистер Бантер?» — удивилась Элен. — Вы что, считаете, что у нее есть чайник? Я ей каждое утро сама приношу чай. Миледи не любят сами кипятить воду. — А почему было не взять воды из ванной? — предположил мистер Бантер, продолжая внимательно рассматривать пятно. — Очень доморощенно. Определенно любительская работа, да. К тому же, я полагаю, ей помешали, и она была вынуждена прервать ее. Энергичная молодая особа, но не оригинальная. Последнее замечание уже было доверительно сообщено лишь бутылке с бензином. Элен, высунувшись из окна, беседовала с лесником. Начальник полиции в Рипли сначала принял лорда Питера довольно холодно, но, узнав, кто он такой, и изменил свою манеру, в которой теперь соединялось официальное отношение к частным детективам, с необходимостью, уважением к титулу. «Я обращаюсь к вам, — начал Уимзи, — потому что вам проще будет осуществить розыск, чем такому любителю, как я. Полагаю, что ваша прекрасная организация уже трудится в этом направлении».